первый контакт и обмен сообщениями. При установлении виртуального контакта можно задавать важные для пользователя вопросы, узнать про увлечения и понять, насколько они интересны или нет, спросить про семью и свое отношение к ней и так далее. В этом смысле есть и неоспоримые преимущества виртуальных знакомств, когда анонимность пользователей позволяет задавать и отвечать на вопросы прямо. С другой стороны, даже по вопросам, которые задаются пользователями, и ответной реакции можно многое узнать. Вообще, интернет – абсолютно свободная зона, где правила этикета виртуального свидания не установлены, и каждый руководствуется своими правилами, исходя из которых можно сделать вывод о воспитании, образовании, жизненных приоритетах, социальном статусе виртуального собеседника. Хотя каждый пользователь при регистрации дает согласие вести себя прилично, но у каждого свои правила приличия. В отдельных случаях, когда эти правила противоречат политике компании-разработчика, пользователь может быть заблокирован. По мнению Бергстрам, стремясь к одной и той же цели, выигрышно подать себя, выходцы из высших и низших слоев по-разному смотрят на то, как это делать и какими темпами. Расхождение наблюдается и в том, как продемонстрировать другому свою заинтересованность. Как она отмечает, существует большая разница между этими двумя группами пользователей в подаче информации. К примеру, для низших слоев обсуждения предыдущего любовного опыта и ожиданий от совместной жизни – одна из основных тем. При том, что для представителей высших слоев частое упоминание собеседникам подобных тем делает его нежелательным. На этом этапе знакомства интимная тема воспринимается ими как неуместная, несмотря на то, что действие происходит в пространстве, предназначенном для любовных и сексуальных встреч. Представители низших слоев используют комплименты как основной способ очаровать виртуального партнера. Тогда как выходцы из состоятельных кругов смотрят на такой подход как на банальный и бестактный. А слишком торопливое и откровенное проявление чувств воспринимается ими как вульгарное приставание. Кроме того, обладатели большого культурного капитала ищут партнера, который ценил бы их интеллект и культурный уровень, то есть те качества, которыми они сами гордятся. Что, кого вы ищете на сайте знакомств или в приложении, наверное, самый частый и первый вопрос, который задают после обмена лайками пользователи. И это даже при том, что на всех сайтах и в приложениях в анкете пользователь с самого начала должен обозначить свою позицию в поиске. А именно серьезные отношения, секс, не определился. Есть те, кто пишет сразу, что у меня есть партнер, поэтому все, что я ищу, это разнообразие в рутине жизни и отношений. Но пишет честно об этом мало кто. Представляется, что к таким пользователям можно отнести тех, кто размещает не свои фото, а фото домашних животных, пейзажи природы или фото знаменитостей, отдельные части тела, видимо, с целью, чтобы их партнер или знакомые не узнали о проделках в сети. Тех, кто сразу честно пишет, что ищу партнершу только на одну ночь, мало. Но тех, кто ищет отношения на одну ночь, мне кажется, можно определить по фото в стиле ню. Другой вопрос, который интересует всех без исключения – ты, вы, откуда? В том смысле, где родился, родилась. И затем гражданином, гражданкой какой страны являешься? Безусловно, стереотипы в отношении национальности здесь играют определенную роль. Хотя никто не называет это причиной прекращения общения в эпоху политкорректности. Но важность расы или национальности нельзя отрицать. Именно при первом взгляде на фото в профиле определяется раса, а потом уже национальность. Любопытно, что в целом ряде исследований отмечается, что женщины-азиатки стоят на первом месте по популярности на сайтах и в приложениях знакомств, что в целом отражает тренд, называемый Asian Fever. Азиатские сайты и приложения онлайн-знакомств являются самыми многочисленными. Среди них сайт asianmatchmate.com. Один из самых популярных, число его подписок перевалило за 8 миллионов. Другие сайты – asiandating.com, japancupid.com, asiafriendfinder. Самыми непопулярными пользователями сайтов и приложений знакомств являются азиаты и чернокожие. Не хотелось бы пускаться в объяснение в отношении расовой и гендерной дискриминации, поэтому остановимся на этом как на существенном факте. Следующий вопрос касается работы. Конечно, никто не спрашивает, сколько ты зарабатываешь, но поскольку профессия и профессиональный статус дают приблизительное представление об уровне жизни и заработка, то вопрос ограничивается профессией на первом этапе установления контакта. Кроме того, на профилях размещаются фото, сделанные в определенной обстановке. Чаще всего во время путешествий, дома, в свободное время, то есть фото не для паспорта. Таким образом, можно понять, куда ездит человек и с какой целью. Если дома, то как он живет и где живет. И даже к какому социальному классу принадлежит. Если во время отдыха, в свободное время, то понять, как он проводит свободное время и интересно ли тебе его времяпровождение. Как известно, принадлежность к социальному классу определяется образом жизни. Есть, конечно, те, кто пытается казаться, а не быть. Это те, кто позирует на фоне дорогих машин, яхт и других атрибутов роскошной жизни. Но постановочность таких фото очевидна, как и желание казаться, а не быть. Еще один вопрос, для некоторых крайне болезненный, это возраст. Интересный случай произошел в Голландии. Эмиль Раттлбенд, 69-летний гражданин Нидерландов, решил через суд уменьшить свой возраст до 49 лет. По его мнению, если можно сменить пол, то почему нельзя изменить возраст? Голландец заявил, что его дискриминируют из-за возраста и что он ежедневно сталкивается с проблемами, что компании неохотно нанимают кого-то в пенсионном возрасте в качестве консультанта. В интервью в Телеграф он в частности сказал, что его биологический возраст согласно медицинским тестам составляет 45 лет, а его возраст в паспорте 69 лет, создает ему ограничения и в работе, и в вождении машины, и даже в Тиндер, где ему не отвечают женщины, узнав о его биологическом возрасте. К тому же, по мнению Эмиля Раттлбенда, для правительства Нидерландов уменьшение его возраста будет хорошей новостью, поскольку он откажется от своей пенсии, пока не достигнет нового пенсионного возраста. Надо отметить, что суд отнесся с сочувствием к Раттлбенду, но пока не понимает, как практически при изменении даты его рождения поступить с его ранними годами жизни с 1949 по 1969 год, поскольку это означает юридическое удаление части его жизни. К слову сказать, Эмиль Раттлбенд – успешный писатель. У него 7 детей и в планах еще как минимум одного родить. Заявление Эмиль Раттлбенд подал в суд города Арнем, Голландия. Суд должен вынести письменное решение в течение 4 недель. В случае отказа от удовлетворения его заявления, он планирует дойти до Верховного суда страны. В целом представляется, что при формулировке вопросов и ответов, коммуникации на сайтах и в приложениях нужно руководствоваться теми же правилами и нормами, что и обычной жизни. Специалисты по этикету и деловому протоколу считают, что вопрос «Сколько вам лет?» бестактно задавать как женщинам, так и мужчинам. «Верите ли вы в Бога?» – еще один табуированный вопрос. Представляется, что если он крайне важен, то можно воспользоваться приложениями знакомств с учетом религиозной принадлежности. В книге «Нетикет», появившейся через год после появления интернета, ее автор Вирджиния Ши написала 10 правил, которые не потеряли актуальности до сегодняшнего дня, а в контексте нашей темы интернет-знакомств имеют особенно важное значение. Правило первое. Помните, что вы говорите с человеком. Правило второе. Придерживайтесь тех же стандартов поведения, что и в реальной жизни. Правило третье. Помните, где вы находитесь в киберпространстве. Правило четвертое. Уважайте время и возможности других. Правило пятое. Сохраняйте лицо. Правило шестое. Помогайте другим там, где вы это можете делать. Правило седьмое. Не ввязывайся в конфликты и не допускайте их. Правило восьмое. Уважайте право на частную переписку. Правило девятое. Не злоупотребляйте своими возможностями. Правило десятое. Учитесь прощать другим их ошибки. В последнее время онлайн-сайтами и приложениями все больше внимания уделяется манерам поведения пользователей. К примеру, Bumble запрещает фотографии со смертельным оружием. Tinder попросил пользователей игнорировать фотографии тигров. OkCupid ввел обязательства для своих пользователей поощрять больше гражданских разговоров. Grindr запустил инициативу по борьбе с расизмом и дискриминацией. Badoo декларирует, что для пользователей приложения действуют те же правила и нормы поведения, что и в реальной жизни. В ходе опроса, проведенного компанией InCycle, выяснилось, что 98% женщин не стали бы встречаться с кем-то привлекательным, но с плохими манерами, и 83% мужчин к ним присоединились. В ответ компания InCycle попросила своих пользователей взять на себя обязательство вести себя соответствующим образом при использовании онлайн-платформы. Основатель компании VaynerCycle и эксперт по этикету Джо Брайантом разработал 9 правил этикета для своих пользователей, которые они должны соблюдать, если хотят использовать его онлайн-платформу. Среди них: быть настоящим, притворяться кем-то, кем вы ни являетесь, вводить в заблуждение окружающих, что вредно и является пустой тратой времени для всех. Быть порядочным, быть надежным, хорошие манеры, уважительное поведение и позитивный взгляд всегда дают вам фору. И быть уважительным, суть хорошего этикета, относиться к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. И другие. Представляется, что в целом при первом знакомстве в интернете можно получить значительно больше информации, чем при знакомстве в традиционной форме. Даже по вопросам, которые задает тебе виртуальный собеседник, можно определить его цели, социальный статус и многое другое. Абсолютно согласна с мнением российского исследователя Измагурова В.Л., которая считает: «Можно констатировать, что наше общество является информационным, так как в нем виртуальный образ жизни, если и не преобладает над реальным, то занимает значимое положение. Развитие информационного общества неизбежно ведет к появлению новых этических проблем. В силу того, что значительная часть коммуникации переместилась в киберпространство, появляется необходимость в новом виде этики, задача которой состоит в том, чтобы обеспечивать права и свободы граждан в виртуальной сфере деятельности. В настоящий момент этические правила информационного общества находятся на этапе становления, в то время как постоянно осуществляемое виртуальное взаимодействие во многом происходит вне общепринятой этики или имеет свою специфику и правила».